Завершение. Мерно покачивалась линия горизонта, сотканная из верхушек черно-серебристых деревьев. Зверь подо мной шагал неторопливо, одолевая заброшенную лесную тропку в глухом углу парка. У этой дороги не было определенного завершения. Через пару сотен метров она сорвется во враг, чтобы возникнуть на другом его конце под иным углом, и вновь заплутает по чащобе, свиваясь в кольца, разделяясь на ветви и пересекаясь с самой собой. Но на ту сторону оврага мне не нужно, да и вовсе нет на этом пути какой-либо цели, каковую следует достичь. Нет и человека, что ожидал бы встречи. Просто истекают 5 минут обещанной прогулки, самой странной, что мне довелось испытать. Еще 30 секунд, озвучил я, взглянув на часы. Хорошие добротные часы со сверхточным хронометром и почти беззвучным механизмом. Подарок неведомо от кого, приятный хоть и с легким браком. Там, где положено бы показывать день, медленно отщелкивает цифра 5, судя по скорости, через год грозясь обернуться четверкой. Зверь недовольно фыркнул и повел плечом, но продолжил вышагивать через ямы, хрустя по опавшей и слегка подмерзшей листве. На этот раз его шаги сродни метроному, одинаковые и почти идеально ложатся на секунды, ровно 30. «Все», — недовольно встряхнул плечами Артем и присел. «Слазь». «Ладно», — вздохнул я с неохотой, вставая на землю. «Чтоб я еще тебе что-нибудь пообещал», — буркнул Тёма, отряхивая плечи и оправляя складки плаща. «Что опять не так?» — глянул я на него удивленно. «Я, между прочим, сменную одежду приготовил», — продолжил он ворчать. «Думал, обернусь и по лесу пробежимся, а ты на плечи залез. Всю шею мне за 5 минут отбил». «Не, мне вчера звездочки хватило», — охнув, приложил я ладонь к внутренней части бедра и слегка помассировал через ткань брюк. «Ну эти скачки, все мышцы болят. Я даже не знал, что такие на ногах бывают. И это с седлом, а ты ведь без седла?» «Конечно, без седла», — возмутился он в голос. «Даже думать не смей». «Вот, а на плечах оно как-то спокойнее», — примирительно кивнул я ему и встал на обратный путь. «Просто как-то», — хмыкнул он. «Я думал, ты именно на медведе хотел прокатиться». «Так ты разве не медведь?» «Ну, медведь», — зашагал он следом. «Так какая разница?» «Странный ты», — сделал он спорное заключение минутой позже. Осень в этих широтах довольно быстро уступила место ранней зиме, заставляя кутаться в теплые плащи. Белые тучи над головами обещали вскоре порадовать первым снегом, но вряд ли тот задержится надолго. «Максим, можно спросить?» — зашагал Артем рядом, стоило тропинке расшириться достаточно, чтобы можно было идти бок о бок. «Да». «Ты почему на ужин к императору не пошел?» — вспыхнул он еле сдерживаемым любопытством. Кажется, именно ради этого вопроса он и организовал встречу, а вовсе не из желания поскорее выполнить обещанное. Я ведь ничего у него не требовал, наоборот, уж лучше выучиться на наездника и в удовольствие прокатиться следующим летом. Но и переносить тоже не стал. Мало ли, как обещания и их исполнение на Артеме сказываются. По той же причине, по которой не обедаю с Яном. «Это у которого ты соседку забрал и полпарта отрезал», — припомнил он. «Ага», — не стал я спорить с такой формулировкой крайне правильного распределения кадров и ресурсов на благо общей успеваемости в классе. «Но какая тут связь?» — возмутился Артем, пытаясь заглянуть в глаза. «Обедали бы вместе, я бы Яна, может, пожалел». «Ладно, все с тобой понятно», — махнул он рукой с легкой улыбкой. «Опять твои мечты, и толку тебе от императорства. Вот в соседнем княжестве хорошо живут?» «Да средне, как везде», — качнул он плечом. 6 княжеств вокруг, тебе про какое?» «Но вообще хуже, чем у вас, если каждый из них взять?» «Думаю, да», — подумав, качнул он головой. «Мы крупнее и богаче будем», — добавил он легкой гордости. «А если бы эти земли вашими были, там стало бы лучше?» — повернул я к нему лицо. «Да», — не сомневался Артем ни секунды. «Вот я тоже так считаю». «Про нас?» «Про себя», — чуть шире зашагал я, входя в узкий поворот первым. «Понятно». Артем догнал через 10 шагов, за этот путь явно махнув рукой на желание поспорить. «А станцию зачем отдал?» — перешел он к более интересному вопросу. «Мы тебе такого отличного управляющего хотели посоветовать». «Не достроят», — категорично мотнул я головой. «Да ну, они же слово давали», — слегка спотыкнулся он. «Война скоро будет», — вздохнул я, припоминая слова старого князя Долгорукова. Он искренне верил, что откупится новым конкурсом со старым призом от своих врагов. Но в моем прошлом еще никому не удалось откупиться одной конфетой от тех, кто хотел и мог забрать весь пакет силой. «Война не повод не сдержать слова. Видел я это ваше слово», — улыбнулся я грустно. «Это просто долгорукие такие». «Это просто ради нас оно такое», — не согласился я. «Строить, наверное, будут, но медленно, затягивая и без должного качества, как класс на субботнике. Они ведь меня не знают, а каждого заставлять мне некогда. У меня школа, собака, кот и дельфины». И все же неравноценно, сомневался Артем. «Развалины станции и комбината», — поднял я бровь. «Я бы, может, сам достроил, но ведь эти аристократы мне даже спасибо не скажут. Первыми оскорбятся и пакостить начнут». «Ну, это они могут», — вынужденно кивнул он. «Вот, а потом с этих руин еще налог платить. Нет, пусть забирают». «Тебе это князь Долгорукий все рассказал, или ты сам?» — все еще с недоверием уточнил Артем. «Еще до его визита, когда правила перечитывал, пожал я плечами. Там Томаш Увалова на строителей бассейна и всех, кто рядом был, очень ругалась. Как раз срочно понадобилось заняться чем-то убедительно важным». «Ясно, Долгорукий, выходит, этого не понимает», — пробормотал он себе под нос, «или ему все равно». «Зато теперь есть свой канал, радио и газета, ну и пара магазинов с молочным комбинатом», — довольно отметил я. «Но с руководством канала-то мог с нами посоветоваться», — для порядка пробурчал Шуйский. «Не получилось бы», — развел я руками. «Это ведь как на корабле. То есть, если капитан не будет похож на капитана, команда сбежит. Наш специалист очень опытный капитан. Но он не будет Долгоруким», — не согласился я. «Команда телеканала Долгоруких просто уволится и уйдет делать новый канал. У старого останутся лицензии и оборудование. А кто будет вести передачи? Я ведь говорил, у меня школа, собака, кот и дельфины. Да нашли бы кого-нибудь». «Тогда это будет ваш канал, а не мой», — пожал я плечами. «Ну так в руководстве будет Долгорукий, он тоже?» «Это мой Долгорукий», — поднял я палец ввысь. «Не бывает такого», — категорично мотнул Артем головой. «Семья всегда самое главное. Его дед от дома отлучил на 5 лет». «Ох, ё, за что?» — изумился Артем. «За то, что был у нас, или за то, что не дал обмануть меня с каналом, или потому что у них скоро война, до которой такому, как Игорь, лучше стать отлученным», — пожал я плечами. «Или просто он разочаровался в своем внуке, толстом и бестолковом, совсем не похожем на него». «Как-то ты слишком», — посмотрел он на меня странно. «Игорь услышит, обидится». «Так это ведь не мое мнение. Мое в том, что Игорь сейчас ночами спать не будет, но сделает мне самый лучший канал на Земле». «Я бы сказал, коварно», — выдал Артем после пары минут раздумий. «Использовать чужую обиду». «Еще бы, а ты думал, можно есть мой торт просто так?» — улыбнулся я ему. «На самом деле он будет стараться для себя, чтобы доказать деду. Я ему просто помогу. Всем ведь хорошо». «Надо тебя к нам, в клан», — оценивающе посмотрел на меня друг. «Папа не пойдет», — вместо отказа ответил я уклончиво. «Ну, можно ведь для начала обсудить», — посмотрел он на лес. «Папа в аристократов наигрался, как говорит», — грустно обозначил я улыбку. «Мы ведь так маму потеряли». «Там, где есть общая грусть, куда чаще общей радости». «Маму убили свои, дальние родичи, решившие ограбить дом ювелира. Считали, что там уж наверняка есть наличные или золото, а род все равно уже мертв». «Шакалы», — зло оскалился Артем. «Поэтому наша семья не пойдет ни в один клан. Вы, конечно, лучше, но папа не согласится, не обижайся». «Я не знал». «Ладно», — вздохнул он. «Паша там как?» — перевел я разговор. «Нормально, наверное, доволен даже. Теперь красивая приставка перед фамилией. Звоню, телефон не берет». «Тут сложнее», — вздохнул Артем. «Он вроде на тебя обиделся немного, не знаю почему, не говорит». «Ладно», — выбросил я Пашку из головы. «А что до тех бандитов, которые Федора чуть не убили? Нашли или мне самому искать?» «Нашли», — согласно качнул друг головой. «Некто Кочетов был главой, занимался распространением грязи через спортивные клубы. Убили его. Над ним был князь Юхоцкий, прикрывал его делишки своим именем. Его Гагарина нашли и ноги поотрывали». «И что теперь с ним будет?» «Ну, с князем». «Максим», — строго посмотрел на меня Артем. «Ему оторвали ноги и сделали из них трость. У князя Гагарина сын на соревнованиях погиб». «Сурово», — впечатлился я. «Зубовых, получается, простили?» «Ну как простили?» — отвел он глаза. «Были бы они без покровителя, за соучастие им бы тоже не жить. А так, князь Черниговский сказал, что они действительно не знали, что перевозили. Все поверили». «Вот так взяли и поверили?» — усомнился я. «Это ведь черниговские князья, один из древнейших имперских кланов, Максим. У них даже собственная башня в Кремле. Им из-за каких-то Зубовых не верить – это очень рискованно. Не веришь им, значит, называешь лжецами. А зачем воевать из-за Зубовых, у которых уже ничего нет?» – мудро завершил он. «Что, и полиция им так взяла и поверила?» «Полиция и имперская безопасность – тоже имперская аристократия», – хмыкнул Артем. «Зачем правой руке ссориться с левой? К тому же Зубов действительно ничего не знал и уже потерял все, что мог. Семьи, которые злы на них из-за нападения на турнире, уже взяли свое с юхоцких. Эти не в пример богаче были». «Вы тоже?» «Максим», — вздохнул Артем, — «мы тоже, иначе не могли. На нас ведь тоже подозрение упало, и мы богаче юхоцких. Максим, нас тоже хотели под нож», — чуть дрогнул голос Артема. «Всегда хотят. Только мы пока достаточно сильные, чтобы желания оставались только желаниями. За нас, кстати, князья черниговские тоже слово сказали, чтобы мы не мешали им забирать у Зубовых их добро. А император?» «Ну», — отвел Артем взгляд, — «не после того, что случилось на ужине». Я чуть смутился, вспоминая рассказ Федора. «А ты хотел его попросить об этом?» «Да нет», — отмахнулся Артем, — «у нас с его семьей особые отношения», — ухмыльнулся он криво. «Быть на ужине с ним — это для остальных, в этом польза». «Отец сильно расстроился, да?» – припомнил я реакцию нашего папы на сбивчивый рассказ Федора. «Сначала была валерьянка, а потом он 2 дня дом укреплял так, что валерьянка понадобилась случайно забредшему почтальону. Ну, вместе с новой одеждой и успокаивающей речью, что драконы были не настоящие, а жаль». «Он смеялся, как сумасшедший», – прыснул Артем смешинкой. «Стол разбил, пока смеялся. Теперь хочет у Федора выменить лучинку на такую же статуэтку из золота». «Вы, пожалуйста, не отказывайте», – заспешил он. «За ней действительно будут хорошо ухаживать, а у вас еще кот». «Ну, если будут ухаживать», – припомнил я реакцию Машка на мышь, которую нельзя есть. В его жизни было много колбасы и сосисок, которых тоже нельзя было есть. В общем, вопрос эвакуации лучинки весьма актуален. «А зачем ему мышь?» – полюбопытствовал я. «Ты что? Только у нас будет зверь, которого боится вся императорская семья», – расхохотался Артем. Ее, кстати, стража хотела схватить, но Федор лучинку в 5-е приглашение вписал. «А гость свят», – вновь фыркнул он смешинкой. «Часть команды», – понятливо кивнул я. Ну, вроде все, вышли мы на полянку возле дороги. Чуть вдали стояли машины, терпеливо поглядывали в нашу сторону водители, ожидая времени обратного пути. Только группа людей, выстроившаяся с биноклями у микроавтобусов на солидном расстоянии, показалась странной. «Это кто?» Будто услышав вопрос, люди потеряли к нам интерес и разошлись по автобусам. «На тебя хотели посмотреть, не обращая внимания. Это тебя кое с кем спутали». «С кем?» – полюбопытствовал я, переводя взгляд от отъезжающих машин на Артема. «С Тенишевым. Там, правда, в основном девчонки в семье, но принц тоже был примерно твоего возраста». «Я не он», на всякий случай обозначил. «Знаю, но тут проще показать, чтобы успокоились», — отмахнулся Артем. «Теперь можно сказать, что все точно завершилось». «Я бы так не сказал», — покачал я головой на оптимизм друга. «То есть», — нахмурился Артем. «Кое-что мы упустили. Кое-что серьезное, что нам не простят и от чего нам точно не уйти», — обозначил я холодным голосом, осознавая всю величину грозящих неприятностей. «Максим», — остановился он напротив и тревожно посмотрел в глаза. «Все это время оно только накапливалось день за днем. Неважно, что мы делали и где были до этого. Оно именно здесь, на нашей земле, и уже ждет нас дома. Все будет в порядке, Максим. Я попрошу отца, мы справимся». «Вместе?» – усомнился я. «Вместе», – твердо пообещал Артем. «Так что же это?» Я повернул лицо к ветру, стойко принимая его холодные порывы в готовности встретить любую трудность и с честью ее преодолеть. «Домашнее задание за 2 недели», –